Фиксация на отражении света в стекле. Это может показаться удивительным, но старинные гадания со свечой, отраженной в зеркале, оказываются очень полезны для глаз, для мозга и для всей нервной системы. Центральная фиксация на любых отражениях света оказывает на глаза и на нервную систему успокаивающее действие, снимает стрессовое состояние, возвращает душевный покой. Однако эффект от центральной фиксации на отражение света будет максимальным, если вы будете также использовать эффект поляризации. Имейте в виду, что свет, отраженный от поверхности металлов, в том числе от зеркал, почти не поляризуется, ведь каждое зеркало покрыто тонким слоем металла. Это связано с высокой проводимостью металлов. Отражение электромагнитных волн от таких поверхностей происходит иначе, чем от поверхностей непроводящих. Поэтому для максимального терапевтического эффекта старайтесь использовать для ваших упражнений не зеркальную, а простую стеклянную поверхность. В каждой квартире найдется стеклянная дверца в шкафу. Остается повесить не слишком яркую лампу, так, чтобы ее отражение в открытой стеклянной дверце оказалось у вас выше уровня глаз. Идеальные условия для выполнения этого упражнения, если источник света располагается так, что луч от него падает на отражающую поверхность под углом 57 градусов. Можно использовать в качестве источника света обычную свечу и наблюдать за отражением ее пламени в стекле или в зеркале. Еще раз подчеркну, что в зеркале свет поляризуется в меньшей степени, поэтому лучше использовать стеклянную поверхность. Если все-таки пользуетесь зеркалом, помните, что нельзя использовать зеркала с покрытием. Прозрачность поверхности диэлектрика – важное условие для возникновения поляризации. Выполняйте упражнения на центральную фиксацию на отраженном источнике света в стекле, так же, как и с пламенем свечи. Упражнения на созерцание прямого и отраженного в стеклянной поверхности пламени в значительной степени способствуют восстановлению утраченных зрительных функций. Это одно из краеугольных упражнений в моей системе восстановления зрения.